Глава 10. Мир мимикри. Проклятый струнный корабль мира проклятых песен Димедиона и колдовской эрастат мирообразования Роденно спускались в серебряный пузырь. Один из 12 глубинных миров — мир мимикри и Раймэни. «Ха-ха-ха-ха! Да чего безликий заурядный мир, скажешь из-за седа!» — сказал Эльдмейт, стоя на мостике колдовского эрастата. «И то верно. Но он ведь называется миром мимикри. Так что, хоть на первый взгляд тут все кажется обычным, все сущее, наверное, мимикрирует под что-то». Неуверенно выразила свои мысли Ная. «Что, например?» «Например, но...» Оглянувшись по сторонам, она указала пальцем вдаль. «То облако, наверное...» «Облако?» Эльдмейт приблизил к Нае свое лицо и пристально взглянул на него. «Я не права?» «Совершенно верно!» Эльдмейт щелкнул пальцами, и цилиндр на его голове исчез с белым дымом и появился прямо над облаком. Из цилиндра вылетело несколько голубей, которые стали летать над облаком. Вдруг часть гигантского облака пришла в движение, превратилась в некое подобие рта, который заглотил всех голубей целиком. Облако начало менять форму, обнажая свою истинную сущность. Это было создание с крыльями, клыками, когтями, и оно явило себя во всей красе. «А, дракон!» — воскликнула Ная на мостике. Это был облачный дракон с гигантскими крыльями, который тут же утратил форму дракона и видоизменился. Всего через каких-то 10 с лишним секунд дракон мимикрировал под облако. «Какой занимательный, однако, мир!» — сказал Эльдмейт, и дверь мостика открылась. «Пойдем. «Хорошо». Сглотнув, Ная решительно бросилась в открытую дверь, а Эльдмейт сразу же полетел за ней. Пролетев резко вниз, они приземлились на обширный участок земли, покрытый травой. Спустя несколько секунд сюда приземлились бог образования Гаргари и суверен Карла. Они спустились с колдовского эрастата вслед за Эльдмейдом и Наей. «Так-так-так, ну и с чего же мы начнем? Бог образования и его ученица!» — окликнул Эльдмейд Гаргари с Карлой, надменно улыбнувшись. «Ученица?» — переспросила суверен Карла. «А я не прав?» «Если верховный бог мира, строго придерживающегося порядка образования, это бог образования, то разве, будучи сувереном, ты не должна быть его ученицей, а?» «Вы правы, и в то же время нет». После чего Карла высказала свою точку зрения. «Я ученица и учитель». «Это как?» — спросил Эльдмейт, намекая, что раньше никогда о таком не слышал. После чего свое слово сказал бог образования Гаргари. «А нет ничего удивительного в том, что жители других миров не знают об этом. В мире образования Роденно боги даруют учение, а смертные с удовольствием его получают. Однако роль ученика не сводится исключительно к получению знаний». «Ого, то есть...» «Даруя знания ученику, учитель учится у него. По-настоящему благочестивый верующий может даровать учение богу, получая учение от бога. Вот что такое ученик и учитель». «Учение священного бога и благочестивый верующий, который может научить чему-то бога в ответ». Таким образом, за счет того, что боги и смертные учат друг друга и вместе растут над собой, мир образования Роденно развивается. «Звучит здорово». Ная довольно улыбнулась. «Вот как?» Эльдмейт уставился на нее, и она смущенно отвела взгляд. «Я просто подумала, что так даже я смогу вам чем-нибудь пригодиться, профессор Царь Тлеющей Смерти». «Понятненько! А ведь я, Царь Тлеющей Смерти, в самом деле бог!» Эльдмейт ухмыльнулся, будто придумал какой-то злобный план. «Учитель и отец Эльдмейт, что касается вашего недавнего ответа...» — сказал Гаргари. «По словам суверена Аноса, пучина мира мимикрии, псевдо-пучина фикции, собирает в себя желание обмануть других. Полагаю, она тоже мимикрирует под что-то в этом мире». «Солидарен!» — согласился с ним Эльдмейт. «На это уйдет какое-то время, но думаю, что лучше всего будет искать ее на своих двоих», — предложил Гаргари. Но сразу после того, как он это сказал... «Ты идиот!» — раздался сверху голос, и все посмотрели наверх. С неба прямой спускался суверен мира проклятых песен, монарх проклятых песен Бойс. «Бродить по столь огромному миру в поисках пучины — это пустая трата времени», — сказал он осуждающим тоном. «Откажитесь от своих слов», — резким тоном возразила Карла. «Чего? Владыка Гаргари никакой не идиот. Он благородный бог, обладающий огромной мудростью и дарующий всем чудесные учения. «Откажитесь от своих слов!» С нескрываемым гневом сказала Карла. «А, вот о чем ты. Ну, прости, я забираю свои слова назад». Карла смерила Бойза взглядом, в котором читался совет следить за своими словами, после чего она отвернулась и... «Раз он взрастил такую бездарность, то он не идиот и набитый дурак!» Воздух похолодел. Карла молча злобно взглянула на Бойза. «Как угодно». Из всего ее тела бурно взметнулись частицы магической силы. «Сейчас я покажу тебе, кто здесь дурак!» Карла уже собиралась налететь на него, как вдруг ей на плечо положили руку. Это был бог образования Гаргарии. «Владыка Гаргарии! В таком случае, как псевдопучину фикции будете искать вы, монарх проклятых песен? Сделаю так, что моя проклятая песня разнесется по всему миру мимикрии», ответил Бойс на вопрос Гаргарии. «Живые существа, горы, моря и небеса будут прокляты и не смогут мимикрировать. Другими словами, все сущее в этом мире будет навяно раскрыто». «Какая глупость!» Отверг его план Гаргарии. Бойс тут же пришел в ярость. «Чё ты вякнул? Я до такой степени наполню ваш мир звуком, что вы больше не сможете петь». Гаргарий сердито посмотрел на Бойса, провоцируя его. «Рискни здоровьем! Я так тебе песни прокляну, что ты больше никогда не сможешь использовать уши!» «О том и речь», — сказал Гаргарий. «Что?» — Бойс нахмурился. «Если ты попытаешься нарушить фундаментальный порядок мира, то неизбежно получишь сдачи. Пытаться развеять всю мимикрию — это верх глупости. Короче, ты испугался. Если ты так боишься шестого или седьмого владыки демонов, то вали! Я сам со всем управлюсь!» Бог образования Гаргарий и монарх проклятых песен Бойс злобно сверлили друг друга взглядами. Критическое напряжение нарастало. «Если ты начнешь петь, твое горло навсегда утратит голос», — сказал Гаргарий. «Ага, сейчас. К тому моменту ты уже будешь полностью обездвижен», — сказал Бойс. «А сможете ли вы? Я, царь тлеющей смерти, громко оскорблю верховную владыку демонов!» Внезапно вмешался Эльдмейт, и Гаргарий с Бойзом повернулись к нему. «Мое оскорбление быстрее света, а мы с вами в владениях верховного владыки демонов. Наверняка он, наверное, примчится сюда. А? Что будете делать?» — сказал Эльдмейт с надменным выражением лица. Бойс щелкнул языком и отвернулся от Гаргарии, будто говоря, что потерял к нему всякий интерес. «Монарх проклятых песен, отправляйся на помощь в мир тряски. Похоже, у них там все сильно осложнилось. Твоя сила там пригодится», — сказал царь тлеющей смерти. Бойс недовольно посмотрел на него. «Ладно. Все лучше, чем искать сокровища с идиотом». С этими словами Бой снова вернулся на проклятый струнный корабль, который дожидался его в небе. Прикоснувшись к груди, Ная выдохнула. «А я уже начала бояться, чем все это может кончиться. Но повезло, что все обошлось, и команде в мире тряски понадобилась помощь». «Ну и ну! Вот бы им действительно нужна была помощь!» «А?» Эльдмейт ухмыльнулся растерянной Ная.